Глава вторая. Полуодетый Майлз бродил по просторной жилой комнате, отведенной ему Броярским посольством, и вертел в руке блестящий жезл. «Так, если я рассчитываю оставить это себе, мне бы следовало припрятать его здесь или таскать с собой». Айвин, безупречный и полностью одетый в свежую форму, китель с высоким воротником, брюки с лампасами и ботинки, закатил глаза к потолку. «Ты не прекратишь баловаться с этой штукой и не соблаговолишь одеться, пока мы из-за тебя не опоздали. Может, это причудливый грузик для штор, и рассчитан он на то, чтобы ты спятил, пытаясь придать ему некое глубокое и зловещее значение. Или чтобы спятил я, выслушивая тебя. Розыгрыш какого-нибудь гемлорда». «Особо изощренный розыгрыш, если так». «Не исключено», — пожал плечами Айвин. «Нет», — нахмурился Майлз и проковылял к столу с компультом. Он открыл верхний ящик и нашел там авторучку и стопку пластиковых листков с выдавленной на них печатью посольства. Он оторвал один листок, прижал его к птичьему орнаменту на крышке замка жезла и обрисовал отпечаток авторучкой, быстро, аккуратно и точно в масштаб. После секундного колебания он положил жезл в ящик вместе со стопкой листков и задвинул его на место. «Не лучший тайник», — прокомментировал Айвин. «Если это бомба, возможно, тебе следовало бы вывесить ее за окно. Ради всех остальных, если тебе себя не жаль». «Никакая это не бомба, черт возьми. Я уже обдумал сотню тайников, но ни один из них не защищен от сканирования, так что без разницы. Его нужно держать в черном ящике со свинцовым покрытием, которым мне обзавестись не довелось». «Готов поспорить, у них такой есть внизу», — сказал Айвин. «Разве ты не собирался исповедаться?» «Да, но, к несчастью, лорда Фариди нет в городе. Не смотри на меня так, я тут ни при чем. Воробьев сказал мне, что Хаутлорд, распоряжающийся одной из станций у точек перехода Этакита, наложил арест на приписанный к Брояру торговый корабль и его капитана за нарушение правил импорта». «За контрабанду?» — с нарастающим любопытством спросил Айвин. «Нет, какие-то дико запутанные цитагандийские правила. Пошлины, налоги, штрафы и бесконечно растущая язвительность. Поскольку текущей целью нашего правительства здесь является нормализация торговых отношений, а Фариди, очевидно, весьма неплохо умеет разбираться с хаутлордами и гемлордами, то Воробьев откомандировал его позаботиться об этой проблеме, пока сам он застрял тут в связи с церемониальными обязанностями. Фариди вернется завтра. Или послезавтра. Тем временем не будет особого вреда, если мы посмотрим, как далеко я смогу продвинуться в одиночку. В любом случае, я все скину в здешний офис СБ, если дело ничем интересным не обернется». Айвин прищурился, когда до него дошло сказанное. «Неужели? А если чем-нибудь интересным оно так и обернется?» «Ну, тогда тоже, конечно». «Так ты сказал Воробьеву?» «Не совсем. Нет. Слушай, Ильян сказал Фариди, значит, Фариди. Я об этом позабочусь сразу, как только он вернется». «В любом случае, нам пора», — сдался Айвин. «Ладно, ладно». Майлз проковылял к кровати, уселся и хмуро уставился на лежавшие рядом в ожидании своей очереди ортопедические накладки. «Надо мне найти время и заменить кости в ногах. Не вышло с органикой, пора опробовать пластик. Может, я смогу уговорить их добавить мне несколько сантиметров роста, когда они приступят. Если бы я только знал, что предстоит такая пустая трата времени, я бы давно запланировал операцию и поправлялся бы все время путешествия. А сейчас стоял бы на своих двоих, как картинка». «Какая неосмотрительность со стороны вдовствующей императрицы не послать тебе весточку с предупреждением, что она собирается приставиться», — согласился Айвин. «Нацепляй эти чертовы штуковины, а то тетя Корделия посчитает меня виноватым в том, что ты споткнулся о посольского кота и переломал себе все ноги. В очередной раз». Майлз зарычал, но не слишком громко. Айвин тоже весьма свободно мог читать все его эмоции. Он застегнул холодные стальные браслеты на своих опухших, бледных, множество раз калеченных ногах. По крайней мере, мундирные брюки скрывают его ущербность. Он застегнул китель, зашнуровал начищенные ботинки, поправил прическу перед зеркалом над туалетным столиком и последовал за Айвином нетерпеливым, который был уже в дверях. На выходе он сунул сложенный листок с рисунком птицы в карман брюк. В коридоре Майлз задержался, чтобы перенастроить дверной замок на отпечаток своей ладони. Чисто символическая процедура. Как обученный агент СБ, лейтенант Фор Косиган точно знал, какими ненадежными могут быть такие замки. Несмотря на пинки Айвина, а может и благодаря им, они спустились в фойе почти одновременно с послом Форобьевым.